Глава 7. Кира. «Ты получила приглашение от Марины Потаповой?» — спросил мой муж. «Принесли наше первое блюдо, и я ковыряла салат из запеченной тыквы и манго, делая вид, что ем его. Он умял свой салат буквально за несколько минут. Я не ожидала этого вопроса, поэтому мне пришлось на мгновение задуматься, прежде чем я смогла ответить. Да, она пригласила меня на девичник через несколько недель. Она предлагает собраться в ночном клубе». Говоря это, я смотрела на него, предполагая, что он велит мне не ходить. Тусовка в ночном клубе вряд ли подходила для его жены. Он пожал плечами, все еще глядя на свой бокал. «Ты обязательно должна согласиться. Она жена одного из моих самых близких друзей. Она была твоей подружкой на свадьбе, ты в курсе? Было бы неплохо, если бы вы обе хотя бы притворялись, что дружите». Я этого не ожидала. Чем больше времени я проводила в кругу его друзей, тем очевиднее им становилось, что наш брак был фиктивным. Я предполагала, что он захочет избежать моих контактов с ними. «Как я вообще попаду в этот клуб?» — спросила я. Я посмотрела их сайт, когда получила приглашение. Там написано, что туда пускают только с 21 года. «Боже, я все время забываю, что ты малолетка». Он сказал это так, как будто это его взбесило. «Кстати, сколько тебе лет?» «Он не знает, сколько мне лет?» Я не обиделась. Я была удивлена. Число 18 было напечатано в каталоге невесты прямо под моей фотографией, жирным шрифтом. «Я, конечно, понимаю, Кира, что у нас все законно, и тебе уже должно быть полных 18 лет, но я ничего о тебе не знаю, да и, честно говоря, знать не хочу». Я уставилась на него. «Ты ничего обо мне не знаешь?» — повторил я в ответ, пытаясь осмыслить его слова. «Да, я так и сказал», — медленно произнес он. «Я выбрал тебя в этом каталоге, потому что твое лицо заставило мой член затвердеть. Мне было совершенно наплевать на все остальное». Я не знала, что именно он выбрал меня. Я была уверена, что это сделал его отец. Почему из всех ужасных вещей, которые он только что наговорил мне, мой разум сосредоточился только на этой маленькой детали? Более того, почему я почувствовала немного нежелательный, но все же приятный трепет от этого знания? Через некоторое время я поняла, что он больше не собирается ничего говорить, и взяла инициативу в свои руки. «Получается, ты даже не видел все эти...» Запинаясь, начала я. Внутри меня бушевало неподдельное замешательство. Тесты на IQ, психологическую экспертизу, проверку биографических данных, тесты на совместимость, медицинские осмотры, анализы. Твои люди изучали всю мою жизнь, вплоть до того, с кем рядом я сидела в 3-м классе. Он пожал плечами, его взгляд скользнул по мне, но не задержался надолго и метнулся обратно к стакану. «Меня все это не волновало. Это было решение отца, его рук дело. Я вообще не хотел жениться. Я сейчас против. Мне повезло, что мне позволили хотя бы выбрать внешность будущей жены. Я не особо удивилась, я так и думала, однако мне было неприятно слышать эти слова прямо из его уст. И к тому же с таким презрением. Возвращаясь к твоему вопросу, медленно произнесла я после того, как стало ясно, что он закончил говорить. Мне 18». Он вздрогнул, отвел взгляд, потом снова посмотрел на меня. Его взгляд остановился на моем бокале. Он поднял его и решительно отодвинул от меня. «Ты слишком юна для этого», — пробормотал он. «А как насчет девичника Марины и клуба?» — напомнила я. «Мне придется ей отказать». Он не закатил глаза, но мне показалось, что он был близок к этому. «Если ты боишься, что тебя не пустят, то этого точно не произойдет», — выпалил он, явно раздраженный. «Твоя служба безопасности разберется с такими пустяками. А Марине скажи, что придешь». Я чуть было не ответила «так точно», но сдержалась. Едва. «Окей. Удалось мне выдавить из себя». Принесли наше основное блюдо, и на некоторое время снова воцарилась тишина. Я съела несколько кусочков вареного брокколи, пока он поглощал свой стейк из говядины с кровью. «Тебе не понравилась еда?» — спросил он меня, когда официант унес наши тарелки. Все было здорово и очень вкусно, но я наелась салатом. «Нет, ты не наелась», — возразил он. «Ты съела два кусочка тыквы, а потом просто ковырялась в салате вилкой». «Я не могу превысить лимит калорий», — призналась я ему. И это была правда. На следующее утро у меня была запланирована съемка в очень обтягивающей одежде. Он как раз подносил ко рту свой пятый бокал с виски, но остановился на полпути, поставив его обратно на стол. «Ты почти ничего не ела». Я повернула голову, чтобы встретиться с ним взглядом, и постаралась сохранить совершенно бесстрастное выражение лица. «Я на строгой диете. Это необходимо для работы». «Того, что ты заказала, не хватит даже для того, чтобы накормить кролика. А ты и к этому едва притронулась». Его голос звучал сердито и немного пьяно. «Скажи точно, сколько калорий ты ешь в день?» «Не больше 1100», — призналась я. 1100 калорий?» — недоверчиво спросил он. Он не знал, на что шли модели, чтобы оставаться размером с вешалку для одежды. Он знал, как их трахать, но явно понятия не имел, как их кормить. 1100 калорий на самом деле было даже очень неплохо. Это было великодушно. Когда я активно пыталась сбросить вес, я ела не больше 800. В конце концов, я кивнула, изучая его лицо. По какой-то причине он выглядел более разъяренным, чем обычно. Его губы скривились от отвращения, и он бросил салфетку на стол. «Что ж, эту самодеятельность пора прекратить. Я поговорю с твоим поваром». «Я напряглась. Если вы срываете диету модели, вы срываете ее карьеру. Если мой муж ненавидел наш брак настолько, что был готов разрушить мою карьеру, увеличение количества калорий стало бы отличным способом сделать это. Я чуть было не возразила ему, но заставила себя отступить». Я решила, что в открытом конфликте нет абсолютно никакого смысла. Даже если он что-то поменяет в моем меню, я просто буду притворяться, что ем все, что мне подают. Я привыкла отказывать себе. Жесткий самоконтроль был моим старым верным другом. Он подозвал официанта. «А моя жена...» Он сделал особое ударение на этом слове, словно находил его настолько неприятным и угнетающим, что хотел, чтобы об этом знали даже незнакомые люди. «Хотела бы десерт. Принесите муссовый торт, а я выпью еще виски. Спасибо». Я подождала, пока официант уйдет, прежде чем тихо сказать. «Я не смогу это съесть». Он бросил на меня далеко не дружелюбный взгляд. «Порадуй меня». «Мой отец заставил меня прилететь сюда из Лондона только для того, чтобы сводить тебя на романтический ужин. Так что, я думаю, ты можешь отказаться от подсчета калорий на один вечер». Принесли десерт, и я со вздохом побаловала себя им, все время прикидывая, сколько времени мне придется провести на беговой дорожке, чтобы сбросить то, что я сейчас набрала. Некоторое время мы не разговаривали, и тишина между нами была неловкой и напряженной. Да, он ненавидел меня, но он вроде как признал, что я ему нравлюсь. Помимо моей воли, меня тоже в некотором роде тянуло к нему. Трудно было ничего не чувствовать к этому мужчине. Он был столь же красив, сколь и подл. Интересно, о чем он думает? Я изучала его, пока пережевывала совсем крошечный кусочек своего десерта, размазывая остатки на тарелке, чтобы они казались меньше. «Боже, он великолепен!» — сказал мне мой затуманенный разум. Я хотела прикоснуться к нему, прижаться к его груди, но больше всего мне хотелось прочесть его мысли. О последнем не могло быть и речи, но как бы он отреагировал, если бы я попробовала первое, если бы я просто протянула руку и убрала эту, о, такую приятную на ощупь, прядь шелковистых темных волос с его лба. Он повернул голову, его глаза взглянули на меня с напряженностью, характер которой я никак не могла определить. Он схватил ложку и зачерпнул маленький кусочек моего муссового торта. «Хочешь попробовать?» — спросил он. Мои мысли были не о десерте, когда я выдохнула, затаив дыхание. «Да». Он поднес ложку к моим губам. Я закрыла глаза и начала слизывать с нее десерт. Когда я закончила, он положил ложку на тарелку, пристально наблюдая за мной. Я не могла отвести взгляд. Его глаза захватили меня в плен. Меня это возмущало, но при этом заставляло чувствовать себя живой. «Подумай только, мы едва знаем друг друга, и вот уже я тебя кормлю». Я сделала прерывистый вдох, затем еще один. Он положил локоть на стол между нами, как бы создавая барьер. Пока я обдумывала это движение, он перенес руку, положив ее на спинку сиденья позади меня. «Подвинься ближе», — мягко сказал он мне. Я наклонилась к нему, приблизив свое лицо к его лицу. «Ближе», — сказал он еще мягче. Его глаза были прикованы к моим губам. Рука, лежащая на спинке моего сиденья, обхватила меня за плечи, притягивая еще ближе, пока наши губы не оказались в 10 сантиметрах друг от друга. «Мне нужно объяснить тебе это по буквам». Он выдохнул эти слова прямо мне в легкие, и все же каким-то образом они прозвучали удивительно бесстрастно. «Ты должна поцеловать меня прямо сейчас». Я не могла отказаться, но что еще хуже, я и не хотела отказываться. Закрыв глаза, я прижалась губами к его губам. Я думала, что этот поцелуй будет коротким и благопристойным, быстро и чисто. Как бы не так, это была чистейшая фальшь. Наш поцелуй был слишком откровенным для публики. Это было просто короткое мягкое прикосновение. Наши губы терлись друг от друга, взад-вперед, взад-вперед. Короткий дразнящий контакт. Этого было достаточно. Это было уже слишком. На мгновение я сделала глубокий судорожный вдох. Я не понимала, как поцелуй может быть таким неприличным, когда он едва прикасался ко мне. Его восхитительные губы прижались к моим, и это была настоящая атака на мои чувства. Его язык глубоко проник в мой рот, чтобы поиграть с моим языком. Я была, мягко говоря, неопытна в поцелуях и уж точно никогда не думала, что такие поцелуи бывают. У меня не было никакой защиты. Я немного обмякла, прижимаясь к нему, вдыхая его запах, позволяя его присутствию будоражить мое воображение. На вкус он был как алкоголь, но слаще. Он провел своим языком по моему языку в том ритме, который напомнил мне другой, менее приятный акт. Он перекинул мою правую ногу через свое колено под столом. Длинный белый скатерть скрывал это действие от посторонних глаз, но я все равно с некоторой неловкостью осознала тот факт, что из-за этого моя и без того короткая юбка задралась слишком высоко, обнажив трусики. Он слегка отстранился. Я наблюдала за его лицом, пытаясь прочесть его намерения. Его ладонь лежала на моем бедре, поглаживая его и двигаясь вверх с пугающей скоростью.